Глава 47. Диверсия. Фаина. Как говорится, Остапа понесло. Не знаю, что это было, но по венам словно разливались волны пьянящей энергии, которой все эти антимагические браслеты были нипочем. Вдобавок и чувство самосохранения накрылось медным тазом. Итак, кто тут у нас? Суровые горгульские ящерки. Фу, такими быть. Надо срочно привить им чувство прекрасного, возвышенного такого, изящного, как балет. Стоило об этом лишь подумать, как все крылатые рептилии оказались облачены в розовые балетные пачки. Эта участь миновала лишь Гарсиана, Жорика и мою охрану. То, как выглядел принц, точнее его полуобнаженный морок, меня вполне устраивало. А моя охрана за его спиной и так стояла в исподнем, прикрывая руками причинные места и багровея от стыда. Какие у них мордочки забавные в состоянии шока. Пока возмущенные до глубины души горгулы сдирали себе многослойные юбки из жесткого тюля и корсажи, застегивающиеся сзади на крючки, Гарсиан в бешенстве вращал глазами, открывая и закрывая рот, как черепашка, вытряхнутая из панциря. А я вдруг вспомнила одну историю, прочитанную когда-то в интернете. Там один мужчина рассказывал, что взял домашнего питомца черепашонка, но он оказался очень шумным и мешал ему спать по ночам, грохая своим панцирем по всей квартире. У этой проблемы нашлось решение. Снизу к рептилии были привязаны небольшие колесики, и с тех пор хозяин обрел спокойный сон, а черепаха наслаждалась скоростью передвижений, как заправский шумахер. Лихорадочно пытающиеся избавиться от балетных нарядов горгулы вдруг кучками посыпались на пол, дико шипя и ругаясь. На ногах у каждого из них оказались роликовые коньки. Эти ящеры не были готовы к экстриму и больно падали на пятую точку, заодно сбивая тех, кто рядом. «Фаина!» — у Гарсиана вдруг прорезался голос. Он рявкнул так, что аж люстра закачалась и с мелодичным «динг» рухнула прямо в центр зала, добив несколько барахтающихся на полу придворных. По крайней мере, шевеление под разбитым хрусталем больше не наблюдалось. Говорила же ему, чтобы по-тихому вернул меня обратно, пока не поздно. Так не послушал? В бешенстве рыкнув, он нацепил на мою руку еще один плоский широкий браслет. Огоньки на пальцах погасли. Зараза. «Джорджиан, будь так любезен, проводи свою невесту в ее комнату», — прорычал Гарсиан. «Какая еще комната? Мне и тут весело». Забавно было наблюдать, как взбешенные горгулы теперь кидались друг на друга, припоминая, кто кого толкнул, уронил и вообще не так посмотрел. Диверсия удалась на славу. Урон вражеским воинам был причинен весьма ощутимый. У многих были повреждены крылья и переломаны кости. Про тех, кто упокоился под люстрой, я вообще молчу. Муж бы мной гордился. Но чуйка пискнула, что рептилоиды скоро нацелятся на главную виновницу их бед. И тогда кто знает, сможет ли Гарсиан остановить этих горячих парней. Жорик обреченно протянул мне руку, и я взялась за нее, позволив сопроводить меня на выход из горгульего тронного зала. Дворец в Гаргалии меня не удивил. Он был ожидаемо мрачным, я бы даже сказала, готическим. Жорик вел меня по длинному сумрачному коридору. Моя охрана плелась где-то сзади, на безопасном от меня расстоянии. А я шла с ощущением, что из-за угла вот-вот выскочит Дракула или, на худой конец, вылетит стая летучих мышей. Но кровососы на пути так и не встретились, так что принц довел до выделенной мне комнаты без происшествий. Охранники облегченно выдохнули, оставшись в коридоре, а Жорик со скорбной мордашкой остался со мной один на один. «Ты голодна? Если хочешь, я распоряжусь принести сюда ужин». Вполне дружелюбно обратился он ко мне, пока я озиралась по сторонам. Не знаю, где находился этот замок, но, судя по тому, что виднелось в окне, комната была под облаками, отражающимися в бескрайней водной глади. Пришла к выводу, что сбежать через окно не удастся. Сами апартаменты были, на удивление, светлыми и уютными, совершенно не вписывающимися в местный декор. Но меня напрягла огромная кровать вдоль дальней стены, там поместилась бы рота горгулов. «Мне не нужна еда», — ответила я на вопрос принца. «Мне нужна информация». «Спрашивай», — развел он руками. Подойдя к окну, Жорик сдернул одну из зеленых занавесок с золотистыми кисточками и закутал в это импровизированное одеяние свой торс. «Надо же, какой скромник!» «Вопросов у меня целая куча», — отметила я, присаживаясь на диван. Жорик осторожно примостился рядом. «Начнем с этого. Что это сейчас было в тронном зале? Почему на меня не подействовали антимагические браслеты?